ностальгически вспомнил это стихотворение, я вспомню сейчас одну старую песню. Потому что за те годы, которые мы не виделись, ну, жизнь идет, что идет за жизнью, это мы тоже все знаем. И уже нет очень многих из моих коллег по цеху. Только за последние, за три года ушли и Борис Вахнюк, и Виктор Берковский, и Владимир Ландсбер, и Александр Дулов. И вот одна старая-старая песня, я хочу спеть, думая о них. Да, увы, я думаю, увы, уже у каждого из вас есть